Глава 7. При жизни мой слюнявый, любвеобильный пес боялся воды. Думала, может, после смерти хоть что-то изменилось, но нет. Макс извивался в моих руках, будто я пытаюсь затолкать его в чан с кипящей лавой. Мелкий паразит извернулся, спрыгнул на пол и рванул на утек. Я вся в пене, за ним, поскальзываясь на мраморном полу. «А ну стоять!» — выкрикнула, выбегая в коридор. Пробежала одну дверь, вторую, и в ужасе ускорилась, увидев открытую серую дверь. Прыгнула и поймала друга в последний момент, испуганно прижав его к себе. В комнате клубилась тьма, сверкали молнии, и происходило нечто запредельное для такого простого обывателя, как я. Я осторожно отползла. В груди, как ненормальное, билось сердце, болью отдаваясь в ушах. «Это не смешно», — прошептала, гладя собаку по голове. Макс дружелюбно лизнул меня в подбородок, не чувствуя опасности. «Что мы сделали тебе плохого, дом, а?» — поинтересовалась сипло. «Пожалуйста, не шути так больше. Макс очень дорог мне». Дверь захлопнулась и исчезла. Исчезли и другие двери. По полу пошла вибрация негодования. Я неуклюже поднялась, по-прежнему прижимая к себе собаку. Облегченно выдохнула и на негнущихся ногах поплелась обратно в ванную. Все обошлось. В этот раз все обошлось. Мне следовало срочно подружиться с этим упрямым строением, иначе я могу лишиться друга в любой момент. Кто знает, в какой мир дом его заманит. Потом и демон никогда не найдет. «Мы не нравимся дому», — произнесла, опуская собаку в ванну. «Поэтому не шали, не убегай от меня и веди себя прилично. Ты же справишься с этим?» Макс наклонил голову, будто понимая меня. По крайней мере, я надеялась на это. Оказавшись в воде, друг смирился с происходящим и стоял смирно. Позволил себя вымыть мылом, почистить ушки, протереть глаза. Завернула Макса в махровое полотенце и вынесла в комнату, где меня уже ждали тени. «Мы все сделали, госпожа», — отчитался тот, что с родинкой под глазом. «Только...» — замялся второй. «Разбили несколько тарелок и одну чашку». Я усмехнулась, опуская собаку на кровать. «На счастье». «Спасибо. Вы хорошо постарались, можете отдыхать». Братья поклонились и сгинули в серой дымке. Я занялась собакой, а потом собой. Пока довольный Макс вылизывался на ковре, я переоделась в зауженные брюки и простую белую рубашку, расчесала волосы, подвела глаза. «Ну вот», — произнесла удовлетворенно, смотрясь в зеркало трюмо, «теперь я больше похожа на хозяйку. Никто не посмеет смеяться мне в лицо». Так я думала. Следующие 2 часа я бродила с Максом по дому, пытаясь с ним подружиться. Просила открывать разные двери, спрашивала у Вилмара про миры, какой и где находится, записывала цвета дверей, давая краткую характеристику того, что за ними находится. «Очень не хватает номеров», — произнесла через плечо, обращаясь к слуге. «Знаете, как в отелях. Было бы проще ориентироваться, если бы над дверями были номера». Задумался демон. «В этом есть смысл. Но мы не можем ничего менять в доме. Вы должны отдать приказ. Только сам дом может что-то сделать, если посчитает нужным». Обескураженно протянула я. «Ладно», — взволнованно облизала губы и произнесла, хлопнув в ладони. «Давай попробуем, а? Если пронумеруем комнаты с мирами, это сильно упростит мне задачу. И еще, знаешь, освещение бы поярче, ковровые дорожки в коридорах постелить». Дом загудел, затрясся. Я успела испугаться, но дрожь быстро прекратилась, а на двери появился красивый золотой номер. 7. Да, в коридоре не стало светлее, не появился ковер под ногами. Но дом понял меня и сделал то, что было действительно важно. Все же с ним можно договориться. Я записала номер в дневник моей предшественницы и спросила. «Что там?» Вилмар прищурился. 7-е измерение, будущее. Покивала с важным видом и записала напротив цифры краткую информацию. Так действительно проще будет. По дому разнесся звон. Я замерла с ручкой в руке, настороженно посмотрев на слугу. «Не имею ни малейшего понятия, кто бы это мог быть, госпожа». Невозмутимо отозвался он. «Вам следует спуститься и открыть. Нехорошо держать гостей на крыльце». «Только бы не снова золотой рассол, посол!» Исправилась я и подозвала Макса. Взяла его на руки и спросила. «Ну что, идем встречать гостя? Ты же будешь дружелюбен?» Друг активно завилял хвостом. На пороге корчилось тело. Понятно, что тело не может корчиться, но дать определение этому существу с первого взгляда мозг просто не смог. Существо лежало, скукожившись в луже чего-то, чего-то голубого и мерцающего. «Помоги!» — еле слышно вымолвило оно. Макс заерзал у меня на руках, пытаясь вырваться. Но отпускать его я не рискнула. «Вилмар!» — позвала, отступая, но не захлопывая дверь. «Вилмар! Пусть тени заберут Макса! У нас тут...» «Святые угодники!» — выругался слуга, появившийся возле входного проема. Я обескураженно вскинула бровь. «Вилмар! Не знала, что вы умеете так живо выражаться!» — протянула одобрительно. «Мое почтение!» «Сейчас не до шуток!» — отмахнулся он, тревожно разглядывая существо. Я заметила у неизвестной особи жабры за ушами, да и кожа была покрыта будто чешуей, перепонки между пальцев. И, клянусь своими почками, вместо ног у существа был хвост. Хвост, правда, как у змеи, а не как у рыбы. Жуткое зрелище. Я закрыла Максу ладонью глаза, не хотела травмировать моего мальчика. «Это русал?» — спросила, шумно сглотнув. Вилмар бросил на меня укоризненный взгляд, будто я спутала Иисуса с Сантой. «Это речной голубой дракон». «Драконы бывают голубыми?» — заинтересовалась я. «А, ты не про ориентацию!» — смущенно поджала губы и отвела взгляд. «Он тяжело ранен и не сможет сам восстановиться. Вы должны помочь ему, госпожа», — строго произнес слуга, будто упрекая меня. Я недоуменно хлопнула глазами. «У меня нет медицинского образования. Что? В моем мире нет справочника, как вылечить дракона. Я даже не ветеринар!» — воскликнула взволнованно. «Что вы, черт возьми, хотите от меня? Я простая официантка в бильярдном клубе, а не добрый доктор Айболит». «Минуточку!» — выдохнула на секунду, прикрывая глаза. «Я идиотка», — констатировала сипло. «Ладно, сейчас все сделаем». «Тени, ну где вы там?» Братья явились незамедлительно. Я сунула им Макса и велела не появляться с ним до вечера. В качестве аргумента, показав раненую наполовину змею, наполовину рыбу, на нашем чудном крыльце. «Дом является местом силы», — процитировала фразу, брошенную Акарой. Я едва запомнила, для чего вообще нужен призрачный дом. Хорошо вовремя вспомнила. «Но, Вилмар...» «В какую комнату я должна поместить этого несчастного для восстановления? Не хочу, чтобы он откинулся у нас на пороге. Где его потом закапывать? О, а может, на заднем дворе и сделать из могилы клумбу? Как думаешь, пионы приживутся?» Вилмар посмотрел на меня с укором, и я тут же виновато потупила глазки. «Прости, это нервное. И я в жизни не встречала драконов, тем более таких редких, голубых». «Вы сначала должны сообщить дому о проблеме, затем попросить его открыть нужную комнату. Она должна быть с ванной, без воды дракон погибнет». «Ясно», — кивнула решительно и взволнованно потерла ладони. «Дом! Тут умирает речной дракон, бедолага ранен и истекает голубой жижей. Все ступени залил. В общем, его срочно нужно спасти. Это наш с тобой священный долг. Открывай нужную дверь. Пожалуйста». Стены задрожали, завибрировал пол. Я тяжело вздохнула, раздражаясь. «Что значит нет? Как это нет? Дракон ранен, а крыльцо я потом лично отмою. Вообще все отмою. Вот поможем ему и сразу возьмусь за уборку». «Слушай, а может, у тебя дымоход давно не чищенный? Поэтому ты такой злой, а?» — поиграла бровями многозначительно. Дом затрясся, будто содрогаясь от смеха. Я невольно улыбнулась. «Вот весельчак». «Это означает, что ты поможешь, да?» — спросила робко. «Он правда помрет. «Жалко же», — произнесла искренне, ощущая тревогу и беспокойство, жалящее в груди. Упрямое строение отозвалось утробным гудением и потоком неведомой силы подняло в воздух дракона. «Грешным делом я решила, что дом собирается избавиться от улик и сейчас просто выкинет несчастного за пределы Межмирья, но нет». Дракона внесло в холл, после чего входная дверь захлопнулась, а тело рухнуло на пол. «Это что, типа дальше сама тащи?» — спросила скептически. Дом не отозвался. «Ладно», — вздохнула обреченно и закатала рукава рубашки. «Вилмар, давай не стой там. Хватай за ноги, я под руки возьму». Кое-как мы втащили полудохлого дракона на второй этаж. Существо оказалось на удивление очень тяжелым, хотя таким не казалось. На вид в нем от силы килограмм 45, а вот по ощущениям все 70. Я сразу увидела ее. Нужную нам дверь. Голубую, как ни странно, любезно распахнутую, под красивым номером 111. Осторожно опустила переднюю часть дракона на пол и заглянула в комнату, опасаясь подвоха. «Дом такой, может и закинуть неизвестно куда». Помещение сверкало белизной и пахло речкой. Нет, рекой, живой, сильной, бушующей, и веяло прохладой. В центре стояла круглая лохань, большая такая, до краев наполненная, сверкающей, будто серебряной водой. «Спасибо», — поблагодарила, улыбнувшись. «И я, кажется, поняла, почему ты отказался стелить ковры. Очень предусмотрительно», — показала пальцем класс и вернулась обратно в коридор. «Кровь дракона гораздо проще стереть с мраморной плитки, чем постирать потом все дорожки». Вместе с Вилмаром мы внесли раненого в комнату и прямо так погрузили в воду. Я устроила его руки на борту лохани, подложила под голову свернутое валиком полотенце. «Что дальше?» — спросила, уперев в бока руки. Признаться, я изрядно вымоталась. Рубашка липла к спине, волосы ко лбу, и все, чего хотелось, — это в душ. «Не уверена, но думаю, когда раны начнут затягиваться, дракон примет человеческий облик. Возможно, понадобятся еда и питье», — предположил Вилмар. Его сюртук был заляпан кровью дракона, но при этом демон не потерял своей надменности и важности. «Вот это профессионализм! Вот это я понимаю! Даже завидно немного стало. Я-то выглядела, как грязная взмокшая курица». «И чем кормить речного дракона? Рыбой?» — спросила скептически. «Госпожа», — холодно изрек слуга, — «вы должны серьезнее относиться к своим обязанностям». «А я не серьезно?» — изумилась в ответ. «Ты посмотри на меня! Я вся в этой голубой жиже! Откуда мне знать, чем там драконы питаются? В заметках твоей покойной хозяйки вообще нет никаких упоминаний о существах, водящихся в других мирах. Одни розовые сопли». Сверху, прямо мне на голову, прилетело что-то тяжелое, а затем это что-то приземлилось на пол. «Ауч!» — воскликнула негодующе, потирая ушибленную макушку. «Что за фокусы? Дом!» «Классификация живых существ в 7 измерений», — прочел Вилмар, поднимая огромный талмуд. «Похоже, это вам для просветления, госпожа», — иронично усмехнулся он. «Вот зараза!» «Ясно», — выдохнула обреченно, беря книгу. «Я переодеваться и готовить, а ты? Смотри, чтобы речной редкий дракон не утонул в лохане. Иронично будет». С этими словами я развернулась и отправилась к себе. Книга оказалась очень полезна. Потратив от силы минут 10, я разобралась, чем питаются голубые речные драконы, да и вообще поняла, что это за существа такие. Оказалось, к нам попал представитель древней магической расы. Такие драконы живут кланами и нередко враждуют с другими. Они фактически бессмертны, их невозможно ранить обычным оружием, только магическим. Но даже в этом случае голубой дракон не умрет сразу, не позволит стремительная регенерация и способность восстанавливаться даже после большой потери крови и смертельных ран. И вот интересно, кто же этого бедолагу так покромсал? А главное, за что? Хотя какая вообще разница? Акара велел пускать раненых без раздумий. Дом — нейтральная территория, так что помогает всем. Так, речные драконы не едят рыбу, вопреки распространенному мнению. Прочла я и вздохнула. Теперь понятно, почему Вилмар обвинил меня в несерьезности. Старый перечник, проворчала в сердцах. Сам наверняка все знает, но из упрямства молчит. Вычитав, чем все же кормить таких редких и таких голубых драконов, я приступила к приготовлению обеда. Надеюсь, бедолага быстро оклемается. Мне еще ступеньки отмывать и пол в коридоре. Я управилась часа за три. В ожидании, пока что-то сварится, пожарится, потушится, я читала познавательную во всех смыслах энциклопедию, так любезно подаренную мне домом. На самом деле информации было много. Но я могу использовать книгу как справочник. Почему нет? В ней есть, кажется, вообще все. И феи, и гномы, и дроу, и всякие наги, и даже оборотни. Я составила тарелки с едой для дракона на поднос и приготовилась проведать его, когда на пороге показался Вилмар. «Госпожа, ваш гость очнулся и желает видеть хозяйку», произнес он официально, отвесив легкий поклон. «Ты мне это брось!» скривилась недовольно, вытирая руки полотенцем. «Давай без пафоса. Мы не на приеме у королевы Англии. Бери лучше поднос и пойдем». Закинула полотенце на плечо и вышла из кухни. «Госпожа!» Демон с подносом в руках важно пристроился рядом. «Должен заметить, что это не просто дракон. Это глава клана. Обращайтесь к нему уважительно, пожалуйста». «А это зависит от дракона», — улыбнулась коварно. «Я еще никому без причины не нахамила. Все по делу, по существу». Стоило толкнуть голубую дверь, как все мысли разом вылетели из моей бедовой головы. Я вообще забыла, зачем шла. В дневном мягком свете на фоне незашторенного широченного окна стоял Аполлон. Тугие мышцы канатами обвивали руки, кубики пресса проступали так отчетливо, что я судорожно сглотнула слюну. Гладкая матовая кожа, точеные черты лица и ясные голубые сияющие глаза в обрамлении несправедливо длинных ресниц. Мужчина, словно воплотивший в себе все девичьи грезы, нисколько не стеснялся своей наготы. Его чуткие розовые губы изогнулись в вежливой улыбке, в то время как я ловила челюсть, чтобы она не рухнула на мраморный пол. «Дыши, Рита, дыши, пожалуйста». «Я рада, что вы пришли в себя и заметно чувствуете себя лучше», произнесла вежливо, изучая взглядом стену. «Какой интересный узор! И почему я раньше не замечала? Это камень? Как необычно! Но можно попросить вас одеться?» Непонимающе отозвалось дивное создание. «Мой вид смущает. О, прошу прощения. Я отвык от общения с людьми. Комплект свежей одежды для вас, Сьер, я оставил на полке», — важно произнес Вилмар, спасая нас с драконом от неловкости. «О, благодарю, Вилмар. Вы, как всегда, очень любезны», — обрадованно отозвался дракон, судя по всему, хорошо зная моего слугу. «А это?» Он вопросительно посмотрел на поднос с тарелками в его руках. «Госпожа позаботилась о вашем обеде», — гордо произнес демон, заставляя меня зауважать его. «Надо же, не так уж он и ненавидит меня». «Это замечательно», — открыто улыбнулся дракон. Я чуть не застонала от эстетического удовольствия. Ну, просто услада для моих глаз. «В таком случае я бы хотел одеться и, с вашего позволения, отобедать в столовой вместе с хозяйкой. Вы окажете мне такую честь?» «Смотри на меня так почаще, и я окажу тебе что угодно», — блаженно протянул внутренний голос, и пришлось его заткнуть. «Нельзя же быть таким легкомысленным». «Мы все равно планировали обед», — отозвалась бесстрастно. «Я могу накрыть в столовой, если договорюсь с домом», — пошутила неловко. «Не поймите меня неправильно, я всего второй день как хозяйка. Дом еще упрямится». Дракон одарил меня искренней улыбкой. «А вы забавная». «Не такая, как Адея», — вырвалась у меня. Мысленно зажмурилась, желая провалиться сквозь землю. «Прошу прощения, Меня столько раз сравнивали с ней за эти дни, что непроизвольно я начала ощущать себя немного никчемной. «Вы еще и честная», — серьезно произнес дракон. «Я и не думал вас сравнивать, но вот после ваших слов...» «Даже не думайте», — пригрозила шутливо, «а то рискуете остаться без обеда», — усмехнулась, разворачиваясь к выходу. В спину прилетел глухой смешок. Я улыбнулась и поспешила вниз, надеясь, что Вилмар с подносом просто последует за мной. Теперь дело за малым — убедить дом открыть для меня столовую.